Freedom. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Ева Чейз. Украденная судьба. Читает Ирина Орлова. Глава первая. Рива. Болезненный ком встал в горле. Еще не успев открыть глаза, я попыталась его прочистить. Однако не смогла ни сглотнуть, ни издать какой-либо звук. Это был вовсе не комок. На шею давило что-то снаружи. Я хотела тотчас же распахнуть глаза. Мышцы сразу напряглись, готовясь атаковать. Но тело вело себя так, словно я пробиралась по густой грязи. Мои веки медленно приподнялись. Руки и ноги начали ерзать по твердой, покрытой тканью поверхности. И резко остановились из-за ремней, закрепленных у меня на запястьях и лодыжках. Я моргнула с той же вязкой медлительностью, пытаясь прояснить затуманенное зрение. Передо мной появилась комната. Пространство у стен оставалось во тьме, но в центр лился яркий свет. Именно там стояло кресло, в котором я оказалась зажата. Оно напоминало кресло стоматолога, за исключением того, что они обычно не приковывают пациентов к месту. Конечно, я еще никогда не была у настоящего стоматолога, только видела их в сериалах и фильмах. Возможно, в реальности все намного страшнее. Но с какой стати стоматологу меня похищать? Какой-то безумный зубной врач так отчаянно хотел почистить мне зубы? Голова тоже была словно забита грязью. Мои мысли метались по замкнутому кругу. Что-то случилось прямо перед тем, как... Мы были на объекте, вывели оттуда группу тенекровных детей. Пронзаемая тревогой, я мчалась вниз по лестнице за Джейкобом, пробежала по коридору и зашла в комнату. Меня с грохотом окружили непроницаемые стены. И Джейкоб... Не Джейкоб. Он назвал меня лунным лучиком. Мое сердце забилось еще сильнее, а руки и ноги начали было вырываться из оков, но сразу же стало понятно — те созданы специально для того, чтобы сдерживать огромную силу. Но когда меня вновь захлестнула волна шока и боли, я вспомнила, что произошло дальше. С потолка густым лавандовым облаком повалил газ, заслоняя стоящего передо мной мужчину и затуманивая мой разум, превращая его в ничто. На этом воспоминания обрывались. Я понятия не имела, что происходило с того момента и прежде, чем я очнулась здесь. Сквозь мутные мысли в голову просочилась паника, обострившая все чувства. Где мои парни? Их тоже поймали? Что случилось с детьми, которых мы спасли? Ролик и его люди увезли их в безопасное место? Где я, черт возьми? Я открыла рот, силясь закричать, но давление на горло позволило вырваться лишь невнятному хрипу. По телу пробежал озноб. Я не могла закричать, не могла защитить себя ни физической силой, ни когтями, ни убийственным криком. Тот, кто меня схватил, точно знал, на что я способна, и нашел способ сдержать все мои силы. Я подавила приступ ужаса с помощью той дисциплины, что была отточена годами тренировок и боев на ринге. Паника мне никак не помогла бы. Нужно было сосредоточиться. Погрузившись в себя, чтобы успокоить нервы, я ощутила слабое покалывание в двух отметинах на ключице, пятнышках размером с отпечаток большого пальца. Следы, которые появились, когда я впервые переспала с Андреасом и Домиником. Где бы я ни была, они тоже здесь, во всяком случае, достаточно близко. Но я могла сказать лишь то, что они находятся примерно в сотне футов от меня, в разных направлениях, и что парни живы. Я понятия не имела, в каком они состоянии. Тихий скрежет за спиной вырвал меня из этих мыслей. Движение воздуха подсказало, что дверь открылась. Мой пульс подскочил, и я замерла, прислушиваясь к звукам. Ко мне приближались осторожные шаги. Когда я повернула голову в их сторону, в поле зрения появился незнакомый мужчина. Он подошел почти вплотную к креслу и остановился, глядя на пленницу. Его голубые глаза внимательно меня изучали. Я изучала его в ответ. Он был приличного, но не огромного роста, с изрядной мускулатурой под рубашкой пола и брюками. Сильный, но дойди дело до рукопашного боя, он мне не соперник. Морковно-рыжие волосы были по-военному коротко подстрижены. Жесткость в чертах его лица заставила меня задуматься и об армейской дисциплине. В уголках его рта и глаз залегли едва заметные морщинки, а когда он переминался с ноги на ногу, падающий сверху свет выхватил из его рыжих волос несколько седых прядей. Я бы предположила, что ему под 40. На нем не оказалось обычных металлических шлема и нагрудника, которые носили хранители. Но меня схватили именно на объекте. Он должен быть одним из них, верно? Мне удалось выдавить из себя несколько хриплых и слабых, но различимых слов. «Кто ты, черт возьми, такой?» Его тонкие губы вытянулись в сдержанную улыбку. «Кто-то, кто верит, что ты можешь стать кем-то большим, чем тебе предлагали до сих пор, Рива». «Что, черт возьми, это должно означать?» Я поморщилась. «Тем, кто не может говорить?» Он издал легкий смешок, и мне захотелось ударить его по лицу. Я не шутила. Затем он указал рукой на мое горло. «Я сниму зажим, как только буду уверен, что ты не собираешься использовать против меня свою неожиданно возникшую силу. На самом деле это совсем не в твоих интересах, и я уверен, ты сама скоро это поймешь. Но я бы предпочел не рисковать, прежде чем ты увидишь, какими ужасными могут быть последствия». «Да, пытаться выдержать один из моих криков точно не то, с чем стоило рисковать. Моя сила жаждала страданий, жаждала рвать свою жертву на части. Но я вовсе не считала, что этот придурок не заслуживал всей боли, какую я только могла ему причинить». «Где ребята?» — выдавила я из себя. Хотя разговор, который мне едва удавалось поддержать, стоил всего нескольких слов, у меня уже соднило горло. «Твоих тенекровных собратьев, тех, с кем ты выросла, держат в отдельных комнатах. Им я предложу то же, что и тебе. Но дело в том, что когда вы собираетесь все вместе, то доставляете слишком много хлопот». Он говорил довольно сухим тоном, но я уловила зловещий подтекст. «Если нас держать порознь, мы не сможем спланировать совместный побег. А бегство в одиночку оставило бы остальных на милость этого человека, и они могли быть наказаны за подобное восстание. Даже если бы я разнесла этого парня на куски, неизвестно, получилось бы вообще выйти из этой комнаты, не говоря уже о том, чтобы добраться до Доминика, Андреаса, Джейкоба и Зиана. Неизвестно, сколько еще людей работало в этом месте». Людей, которые заставили бы меня или ребят за все ответить. Но эта мысль вернула к образу парня, который заманил меня в ловушку на том последнем объекте, где я успела побывать. Парня, с которым я выросла, но которого считала погибшим. Мое горло сжалось, на этот раз не из-за оков. «Гриффин?» — выдохнула я. «Сейчас не самое подходящее время, чтобы углубляться в эту тему», — спокойно сказал мужчина. «Давай сосредоточимся на том, чтобы вытащить тебя из этого кресла. Я не хочу причинять боль тебе или остальным. Я годами пытался добиться контроля над опекунством, чтобы направить наши усилия в другое русло. Это твой второй шанс. но ты должна показать, что готова дать шанс и мне». Каждое слово, слетающее с его губ, звучало для меня как полная чушь. Не отводя взгляд, я прищурилась. «Не верю. Ничему. Пока не увижу парней». К концу этого предложения мои голосовые связки буквально начали дрожать. Я не была уверена, что смогу сказать еще хоть слово. Мужчина поджал губы. Он отвел взгляд от меня и посмотрел на дверь, как будто что-то привлекло его внимание. Когда послышались приближающиеся шаги, он нахмурился еще сильнее, но отступил в сторону. Мужчина пришел не один. Кто-то стоял и слушал прямо за дверью. Мое тело снова напряглось, хотя, в общем-то, оно и не расслаблялось. Передо мной появилось лицо, которое я меньше всего ожидала увидеть. Сердце замерло. Мозгу хотелось думать, что я смотрю на Джейкоба. Учитывая все, во что я верила, только это имело бы смысл. Но, как и в те последние секунды на объекте, я быстро заметила различия. Его светлые волосы были немного длиннее. Поза выглядела более свободной, чем та, которую позволил бы себе Джейкоб. Небесно-голубые глаза, которые прежде сияли от каждой крупицы счастья, которые мы могли найти и разделить в нашей старой тюрьме, теперь были пусты. «Я проверил остальных парней», — сказал мужчина, должно быть, Гриффин, ровным голосом, в котором не было и намека на эмоции. «В отношении их способностей были приняты меры предосторожности, но они не пострадали. Я бы не говорил тебе это, если бы думал, что Кленси причинит им вред». Он бросил взгляд на мужчину. «Кленси?» Мой похититель вздернул подбородок. «Ну вот, ты услышала это от одного из своих». «Разве парень передо мной по-прежнему свой? Он был совсем не похож на того Гриффина, которого я знала. Я видела, как Гриффин получил пулю, и та прошла на вылет через его спину и грудь. Я видела, как из него хлынула кровь. Смесь темно-красной жидкости и черного дыма, из-за которой мы и назывались тенекровными. Я видела, как он обмяк, словно тряпичная кукла, так, словно жизнь уже покинула его тело. Мое лицо исказило гримаса. Но, не отрывая взгляда от необъяснимой фигуры передо мной, я сумела выдавить из себя еще одно слово. «Как?» «Опекунство всегда имело у себя в распоряжении превосходные технологии. Выстрел только задел сердце Гриффина, а не пронзил его насквозь. Потребовалось время, но благодаря опыту наших врачей и врожденной способности тенекровных к регенерации он полностью излечился», — ответил Кленси и кивнул Гриффину. «Почему бы тебе не показать ей шрам?» Когда Гриффин потянулся к воротнику своей застегнутой на все пуговицы рубашки, лицо оставалось совершенно спокойным, почти застывшим. Возможно, его накачали наркотиками. Парни говорили, что именно так поступили с ними хранители после нашей первой попытки побега. Расстегнув две верхние пуговицы на рубашке, он оттянул ткань вниз и влево. Он исцелился, но напоминание о ране осталось. На бледной коже в верхней части груди виднелся темный неровный шрам. «Именно там, куда попала пуля», — та ночь навсегда запечатлелась в моей памяти. «Она в замешательстве», — сказал Гриффин Кленси все тем же бесстрастным голосом. «Что бы они с ним ни сделали, парень, очевидно, все еще мог считывать мои эмоции. И напугана. Я думаю, мы должны дать ей возможность нормально поговорить, чтобы она могла задать все появившиеся вопросы. У меня нет ощущения, что она готовится к нападению». Какое-то время Кленси молчал, а затем снова кивнул. На этот раз в мою сторону, хотя по-прежнему обращался к Гриффину. ты можешь ослабить зажим». Мне показалось, он доверял этой точной оценке Гриффина. Насколько тесно Гриффин связан с опекунством, если они так называли свою организацию? Если это и правда Гриффин, кто знает, на что еще были способны хранители, а мы об этом даже не подозревали. Он подошел ближе к креслу и дотронулся до чего-то у меня на шее. От того, что Гриффин оказался так близко, но не коснулся моей кожи, затрепетали нервы. Тени в крови проснулись и потянули меня вперед. Желание дотронуться до него передалось от руки к ладони, но я не могла пошевелить ею, даже если бы захотела. Какая-то часть меня на подсознательном уровне верила, что это действительно он. Но я сомневалась, что могла доверять даже этому инстинкту. Поэтому, когда давление на моем горле ослабло, и я снова могла сглотнуть, то сосредоточила все свое внимание на мужчине, назвавшемся Гриффином. Он снова отступил с таким же раздражающе отсутствующим выражением лица. Мои слова прозвучали хрипло, но отчетливо. «Расскажи мне что-нибудь, что может знать только Гриффин». Какое-то время парень молчал. Он отвел взгляд, но стал отстраненным и более сосредоточенным, как будто серьезно обдумывал этот вопрос. Когда Гриффин снова перевел глаза на меня, они выглядели немного более настороженными, чем прежде. За несколько месяцев до попытки побега один из хранителей отвлек Джейкоба во время тренировки, и тот начал огрызаться на этого парня. «Тогда ты набросилась на него и велела прекратить. Ты казалась сердитой, но на самом деле это было не так. Ты боялась, что случившееся может нарушить наши планы». Руки сводило от желания себя обнять. Тот момент в тренировочном зале хорошо мне запомнился. Я ругалась, а внутренности в это время крутила от паники. «Когда мы расходились по своим комнатам», — продолжил Гриффин, «я улучил момент, и пока хранители не видели, быстро сжал твою руку. Я хотел тебя успокоить». Это я тоже помнила, и хотя мужчина, которого, как казалось, я потеряла, стоял прямо передо мной, в груди эхом отдавалась горечь утраты. Только Гриффин мог знать такие вещи. Это действительно был он. Но было странно слышать, как он говорит о том, что успокаивал меня, голосом, в котором не было ни капли нежности. Парень просто излагал факты. Меня же переполняло столько чувств, что их могло бы хватить на нас обоих. Во мне поднялась волна горя и вины, вызывая в уголках глаз жгучие слезы. «Прости, я не знала. Я думала, что видела, как ты умер. Если бы мы знали, что ты жив». «Все в порядке», — сказал Гриффин, как ни в чем не бывало. «Вы никак не могли знать». Как будто ему было все равно, как будто он не был оторван от нас на эти 4 года, как я оторвана от остальных парней. Я ничего не понимала. Что они сделали с мальчиком, которого я знала, с мальчиком, которого я любила? Я усиленно заморгала, пытаясь держать слезы, но не могла пошевелить руками, чтобы их вытереть. У меня зародился еще один вопрос. «Почему ты был на объекте, когда мы... Почему ты помог им нас схватить?» Гриффин опустил голову, как будто пытался показать, что понимает мое смятение, но на самом деле не выказывал никакого сожаления. «Я видел кое-что из того, что вы делали после того, как сбежали. И чтобы сбежать. Все вы. Стало очевидно, что... Такими, какие есть, вам лучше было там не оставаться. Вы навредили слишком многим людям». От его последних слов я вздрогнула, как будто он ударил прямо в живот. В этот момент меня словно снова начали душить. Я не могла найти слов. «Мы навредили слишком многим людям?» И все же, пока он это говорил, у меня перед глазами проносились образы. Искалеченные тела на арене для боев в клетке. Большинство людей, которые там умерли, не причинили мне никакого вреда. Здание, рушащееся на Гаванскую улицу под натиском силы Джейкоба. Хрупкое тело Фавна Билли, превратившееся в бесформенную груду. Пострадали те, кто не должен был. «Мы всего лишь пытались себя защитить», — запротестовала я. «Если бы они просто оставили нас в покое...» Почему-то голос Гриффина по-прежнему звучал спокойно. «Возможно. Но дело не только в хранителях. За вами охотились и другие. И тогда вы набрасывались на них. Это повторялось бы снова и снова. То, что предлагает Кленси, куда лучше». Я снова посмотрела на мужчину, который выглядел как солдат, и он одарил меня еще одной натянутой улыбкой. Мои пальцы сжались в кулаки. «Чего именно ты хочешь?» Очевидно, что в конце концов он собирался мне все рассказать, и лучше было покончить с этим как можно скорее, чтобы я могла понять, что нам делать дальше. Понять, какими способами я могу связаться с другими парнями. Нужно было выяснить, как сбежать из нашей новой тюрьмы. И если Гриффин считал, что к этому человеку стоит прислушаться, возможно ли, что он был прав? Но я не знала, насколько могу доверять этой измененной версии моей прошлой любви. Кленси сделал шаг ближе и оказался всего в нескольких дюймах от моих скованных ног. «Рива, я хочу представиться должным образом. Меня зовут Джеймс Кленси, и я, как и мои родители, являюсь членом опекунства с момента его основания. Несколько месяцев назад у меня появился шанс взять бразды правления в свои руки и представить лучшее видение будущего для наших тенекровных». Я с трудом сдержалась, чтобы не состроить гримасу. «Какое видение?» Его осанка стала еще прямее. «Гоняться за монстрами, которые лишь изредка доставляют людям неприятности, бессмысленно, когда есть множество более серьезных проблем, с которыми мирные жители сталкиваются постоянно. Ваши способности могут быть использованы для того, чтобы решать гораздо более серьезные задачи. У тебя и твоих друзей есть возможность сделать весь мир лучше».